Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. По уровням с гитарой как? Ну ладно, тогда все нормально.